желания, нет таких сил, как бы, ну, проявить это в действиях. Как, еще раз. Как быстро избавиться от этой духовной безалаберности, когда уже видишь, понимание есть, как надо действовать, все, это как бы, но... Когда есть понимание, достаточно 7 вдохов. Желания нет. А когда нет понимания, тогда думаешь, надо еще обдумать. Когда на... вместе с пониманием прорастает что? Самообман. Который что? Лень, иллюзия и забвение. Безумие. Ну, если ты понял, зачем себя возвышать до степени понимания? Если бы ты понял, тебе 7 вдохов достаточно будет. Хорошо, а если ты хочешь, видишь, понял даже, но ничего не можешь с собой поделать, тогда значит просто придется себя обманывать. А либо? Чтобы либо действовать. Действовать. В соответствии с пониманием. И тогда понимание превратится через деятельность в знание. А это знание тебя переправит через океан мирских проблем этих всех. Вот как, допустим, обо мне сказать, вот представим, что, ну, хотя говорят о себе, говорят, нескромно, но я действую в соответствии со своим пониманием. Понимание – это такая милость была, что я получил понимание через служение. Но самая большая милость была, что кто-то мне объяснил, что же такое служение. И служение мне объяснили не здесь, что такое служить. Да. Нет, и не там. Не там. Мне отец всегда всю жизнь говорит. Не нравится, как тебе служат, служи себе сам. Я в 5 лет, эта поговорка меня везде всю жизнь преследовала, когда мне отец, чем-либо-то я не был доволен, он всегда мне говорил, не нравится, как тебе служат, служи себе сам. Я с 5 лет